«Деньги есть», — ответил я, достал 5 купюр по 500 рублей и протянул таксисту, чтобы не переживал. Тот быстро забрал деньги и сказал: «Да я верю, и, наверное, тоже немного покемарю, раз никуда пока не едем». «Конечно, спите. Если что, разбужу», — сказал я и вышел из машины. Теперь надо было как-то найти телефон и позвонить Миле, дать ей номер Милютина и попросить, чтобы связалась с ним и взяла у него незасвеченный номер. Я оглядел парковку, на которой в основном стояли роскошные и дорогие автомобили, вспомнил, какой контингент заходил в клуб и выходил из него, и понял, что основными посетителями этого заведения были аристократы да богачи. Просить у кого-то из них телефон было рискованно. Телефон сынка какого-нибудь важного московского аристократа вполне мог прослушиваться как спецслужбами или врагами его семьи, так и самим главой его же рода. Я слышал, некоторые эльфы прослушивали разговоры своих наследников, контролируя, чтобы те не совершили чего-либо недостойного. И если это делали эльфы, то почему бы этим не заниматься и оркам? Просить телефон, чтобы сделать звонок, нужно было кого-то из обслуги, официантов, парковщиков или уборщиков. А еще проще и быстрее было купить у них телефон. У меня было достаточно денег на накладные расходы. Егор полностью финансировал операцию по его поимке и передаче столичному КФБ. Физконтроль я прошел легко. Среди охранников был один одаренный, он сразу же определил, что я человек, но это никого не волновало. Среди орков расовые предрассудки не были так распространены, как у эльфов. В конце концов, я мог быть как Глеб, наследником рода орков-аристократов. И мой статус одаренного подтверждал, что я, скорее всего, не из простой семьи. Попав внутрь, я убедился, что мои предположения о контингенте клуба оказались верны. Едва ли не половина гостей заведения были одаренными. Но мне нужны были не они, я пытался разглядеть в толпе хоть кого-нибудь из обслуживающего персонала. Наконец мне повезло, я чуть ли не лоб в лоб столкнулся с молодым официантом, несущим на кухню гору грязной посуды на подносе. Он так торопился, что чуть не сбил меня с ног. «Прошу прощения», — сказал официант и собрался бежать дальше, но я схватил его за рукав. Вышло грубо, но я сделал это на автомате, боясь, что он убежит. Официант испуганно на меня посмотрел и повторил: «Прошу прощения». «Ничего страшного», — сказал я и сразу перешел к делу. «У тебя есть телефон?» «Есть». «А что?» «Продай». «Что?» «Продай», — говорю, «мне телефон. Я свой потерял, а мне надо позвонить. Я могу просто дать вам позвонить. Мне надо позвонить и потом дождаться ответного звонка. Но я только недавно его купил, еще кредит не полностью выплатил». «За сколько купил?» «За 8000», — гордо заявил официант. «Ну почти за 8. Я достал из кармана пачку купюр, отсчитал 30 штук и сказал: «Здесь 15000». «Я согласен», — ответил официант, не сводя глаз с денег. «Тогда давай телефон и сними с него блокировку экрана, если стоит». Парень схватил деньги, засунул их в карман, затем быстро достал из другого кармана телефон, снял с него блокировку, удалил свою записную книжку и личные данные и протянул аппарат мне. «Благодарю», — сказал я, забрал телефон и направился к выходу. Рад был помочь, донеслось мне в спину. Я выбрался на улицу, отошел подальше от здания и набрал номер Милы. «Молодец», — послышался из динамика голос Милютина уже после второго гудка. Догадался, как выкрутиться. Но что-то долго, я уже переживать начал. «Надо было решить некоторые проблемы», — ответил я, немало удивившись тому, что именно Иван Иванович ответил на звонок. «Решил?» «Да, спасибо, все нормально. Вы тоже молодец», — коряво похвалил я руководителя столичного КФБ. «Догадались, кому я буду звонить?» «Это было нетрудно, проверить, на какой номер ты чаще всего звонил из Москвы. И я уверен, это проверили не только мы. И что мне теперь делать?» Растерялся я. «Позвонить кому-нибудь другому, но уже не с этого телефона». Я понял, как сильно сглупил, решив звонить именно Миле. Действительно, если московская КФБ решила проверить, кому я звонил, находясь в Москве, то номер Милы фигурировал в списке звонком чаще всего. Но с другой стороны, я не оперативный работник КФБ и не мог все предусмотреть. Я очень устал и был на нервах. В такой ситуации хорошо, что я вообще еще не упустил Егора. Но я начал говорить, пытаясь объяснить, что мне потребуется время, чтобы найти другой телефон, но Милютин меня перебил. «Никаких «но», — сказал Иван Иванович. «Звони как можно быстрее с другого телефона, с другого места и на другой номер, и попытайся объяснить, на какой, но так, чтобы это понял только я. Я позвоню тому, с кем подарил вам прошлый подарок. Отлично, звони, и я скажу тебе, куда ехать и кому отдать подарок. Наш человек уже ждет, все готово к передаче. Держись, парень, тебе просто надо будет отдать подарок, и все. Затем отлежишься пару дней, я скажу где, а после этого тебя вывезут из Москвы. Все, выключи и выброси этот телефон, ищи другой. Милютин сбросил звонок, а я в сердцах разбил аппарат о тротуар и со злостью пробурчал. Да где ж я еще один телефон возьму? Всех официантов, что ли, обойти теперь? С каждым звонком Милютину у меня нарастало нехорошее предчувствие, что меня вот-вот поймают. Я уже не на шутку нервничал, да и было отчего. Все же похищение человека – это не шутка, а серьезное преступление. Конечно, Милютин меня в любом случае должен был вытащить из неприятностей, но это лишь, если орки решатся мной разбираться по закону. А вот если Егор работал на их спецслужбы, меня запросто могли ликвидировать, как ненужного свидетеля. Нервы были на пределе, хотелось как можно быстрее отдать уже хоть кому-нибудь Егора и спокойно выдохнуть. Я не стал возвращаться в клуб, а пошел к таксисту. У него тоже был телефон, и я был уверен, что он не откажет мне и разрешит с него позвонить. Я даже представил, как он говорит: «Вы платите, мы даем телефон». Угадал я наполовину, телефон таксист дал, но без присказки. Я отошел метров на 100 от машины и набрал номер Арины. Как и в прошлый раз, после первого же гудка ответил Милютин. «Это человек в банном халате», — произнес я, услышав его «говорите». «Слушай меня внимательно, человек», — сказал Иван Иванович. «У нас не больше минуты. Как там подарок?» «Под снотворным». «Отлично. А сейчас ищи машину и побыстрее выбирайся из Москвы и области. В любую сторону, главное, за границы области. Но вы же сказали, что меня уже ждет специальный человек в Москве». Почти закричал я в трубку. «Я очень надеюсь, что те, кто нас слушал, в это поверили. Мне уже доложили наши люди, что по Москве объявили операцию по твоему розыску и поимке. Тебя ищут. В этой ситуации скорейший побег из города имеет больше шансов на удачный исход, чем встреча с нашим представителем. На выезде из области могут поставить блокпосты. И поставят, возможно, и на выезде из города. Поэтому торопись, нигде не останавливайся, выезжай на юг или восток, там больше шансов проехать. Мы уже через полчаса будем готовы принять тебя на любой трассе на выезде из Московской области. Как выйдешь за границу, сразу звони мне. Если у тебя то, о чем я думаю, то постарайся сделать невозможное, но доставь это нам. Но как я проеду через блокпосты? Пока они думают, что ты в Москве, блокпосты будут неусиленные. Ты умный парень. Ты одаренный, уник, ты справишься. А если нет, если тебя задержат, скажешь, что подарок был причастен к твоему недавнему похищению. Ты его узнал, схватил в состоянии аффекта и повез мне, так как больше никому не доверяешь. Эта версия поможет и тебя вытащить и попытаться официально забрать подарок, как подозреваемого по делу о твоем похищении. Но лучше, чтобы ты все же справился. Если что, звони на этот номер. Я вас понял. Встречайте. Как же красиво и легко я это сказал. Вас понял. Встречайте. Как спецагент или шпион. Но как же мне было страшно и тошно. Однако времени бояться не было. Стоило спешить. Попасть в руки московского КФБ очень не хотелось. Я разбил этот телефон, с размаху швырнув его на асфальт. В любом случае после разговора с Милютиным возвращать его таксисту не стоило, а так хоть немного выпустил пар. И тут же призадумался. Надо было искать, на чем покидать Москву. Такси не подходило. Даже если таксист и согласился бы ехать за пределы области, то прорываться через блокпосты он точно бы не стал. А забирать у него машину было глупо. Обычно двигатель у автомобилей, используемых под такси, имел функцию дистанционной блокировки в случае угона. Заглохнуть посреди трассы не хотелось, поэтому надо было искать другую машину. Я огляделся и увидел, как недалеко от меня паркуется большой внедорожник. Первая же мысль, что у меня возникла, попытаться забрать ключи у хозяина и угнать этот автомобиль. Но был риск, что хозяином мог оказаться высокоуровневый одаренный, который мог меня обезвредить и сдать в полицию. Это стало бы настоящим фиаско. Но пока я размышлял на эту тему, открылась водительская дверца, и из салона выбрался парковщик, невысокий щуплый парнишка лет 20. И план отбора ключей снова стал актуальным. Единственное, Что меня в нем смущало, это расставленные по всей парковке камеры наблюдения. Я слышал, что люди в Москве и Петербурге постоянно забывали о камерах, преступников людей ловили чаще всего в этих городах. Но как выросший в Петербурге, я о таких вещах не забывал. Парковщик захлопнул дверцу и хотел уже ставить машину на сигнализацию, но у него зазвонил телефон. Парень достал аппарат из кармана и принял звонок. Некоторое время он слушал, что ему говорят, а затем открыл дверцу и сел в машину, чтобы поговорить. Не использовать такой шанс уж точно было нельзя. Я обошел внедорожник и встал примерно в 3 метрах от него, у другой машины, с видом, будто кого-то жду. К внедорожнику я стоял боком, но при этом не сводил глаз с парковщика, ожидая, когда он прекратит разговаривать. Парень болтал 5 минут, не обращал на меня внимания, а когда он прекратил разговор и убрал телефон, я быстро подошел к внедорожнику и открыл переднюю пассажирскую дверь. Парковщик начал выходить из салона, но увидев меня, задержался. И я почувствовал, что он испугался. Надо было что-то ему сказать, чтобы усыпить бдительность. «Продаете машину?» – выпалил я первое, что пришло в голову. «К сожалению, она не моя», – ответил парень. А я запрыгнул на переднее сиденье и продолжил нести чушь. «Проехаться, посмотреть, как идет, можем. Это не моя машина, будьте любезны, покиньте салон». Вежливо, но твердо сказал парковщик. Он все еще продолжал сидеть на водительском месте, хотя и высунул уже одну ногу на улицу. И в любой момент он мог выйти. Медлить не стоило. Я резко локтем ударил его в голову левым локтем. Вскрикнули мы оба. Я забыл про раненое левое плечо. Удар получился хороший, но сознание парень не потерял, поэтому я быстро добавил уже правой рукой снизу в подбородок. Голова парковщика ударилась о подголовник, после чего он уронил ее на грудь и затих. Я достал снотворное и сделал парню инъекцию в переднюю поверхность бедра. 10 минут посидел в салоне, контролируя, чтобы парковщик не очнулся до того, как подействует снотворное, после чего, не выходя из машины, перекинул его на заднее сиденье. Затем, надеясь, что произошедшее в машине не попало на камеры, отправился за Егором. По дороге достал из кармана деньги, отсчитал 25 тысяч и, подойдя к таксисту, протянул ему купюры и сказал: «Здесь 25 тысяч, за работу и за телефон. Я его, к сожалению, потерял. Друга сейчас заберу, за нами приехали знакомые». Водитель молча забрал деньги, но по его улыбке я понял, что он не против получения такой большой компенсации за старый телефон. Я попрощался, открыл заднюю дверцу, извлек из машины Егора и дождался, пока таксист уедет. Затем потащил своего пленника к внедорожнику, изо всех сил делая вид, что веду пьяного приятеля. Получалось не очень, но я надеялся, что с камеры это выглядит более достоверно. Запихав Егора во внедорожник и уложив его рядом с парковщиком, я сел за руль и завел двигатель. Руки подергивались от нервного напряжения, и мне это не нравилось. Я и так водил не очень хорошо, а тут еще такое состояние. Попытался максимально успокоиться, но не так-то легко было это сделать. Все же впереди меня ждал самый важный и самый опасный этап моих приключений с Егором. Надо было решить, в каком направлении ехать, а для этого сначала стоило разобраться, где я вообще нахожусь. Активировав навигатор, сразу же получил ответ на интересующий меня вопрос. Я находился на западе Москвы, в районе Звенигорода. Ехать на восток или юг я не стал. Не хотелось терять время на объезд мегаполиса. Хотелось покинуть Московскую область как можно быстрее. Возможно, был шанс проскочить до выставления усиленных блокпостов. Ближайшей ко мне подконтрольной людям территорией была Смоленская область. Я проложил маршрут от Забавы до Вязьмы, и навигатор сообщил, что ехать мне до нее без пробок 1 час 20 минут, из них 50 минут до границы областей. Таким образом, при удачном стечении обстоятельств я мог уже менее чем через час быть в руках столичного КФБ. Хозяин внедорожника явно не на 1 час приехал в клуб, так что переживать за то, что в ближайшее время он обнаружит пропажу машины, не стоило. Я перевел ручку переключения передач в режим движения вперед и нажал на педаль газа, внедорожник дернулся и поехал. Вести такую большую машину было непривычно. Габариты я чувствовал плохо и чуть не задел на выезде с парковки новенький седан и почти зацепил стойку ворот. На дороге стало проще, места было больше, а машин в 2 часа ночи почти не было. Стараясь не проскочить все рекомендуемые мне навигатором повороты, Я направился в сторону Минского шоссе. За 10 километров до выезда на него остановился, в голову пришла светлая мысль проверить на навигаторе, нет ли в этой стороне других вариантов выезда за пределы области, например, проселочными дорогами. Шанс наткнуться на блокпост на такой дороге был меньше, чем на Минском шоссе. Копался в навигаторе минут 10, но, к моему огромному сожалению, потратил это время зря. За пределы Московской области в западном направлении можно было выехать лишь по Минскому шоссе. Все мелкие дороги либо заканчивались у границы областей, либо не были как следует нанесены в карту навигатора. А плутать по проселочным дорогам, в надежде найти ту, которая выведет в Ярославскую область, было рискованно. Деваться было некуда, остался лишь первоначальный вариант, Минское шоссе. Но все же остановился я не зря. Пока размышлял о вариантах пересечения границы областей, в голову неожиданно пришла мысль, что делать это стоило без парковщика в машине. Сразу я об этом не подумал, не до того было, а теперь осознал, что избавиться от него было необходимо. В случае моего успешного побега на подконтрольную столичному КФБ территорию, Егора должен был забрать Милютины, скорее всего, с концами. И никто бы про Егора не узнал, а все претензии ко мне ограничились бы угоном машины и, возможно, нарушением ПДД и неостановкой на блокпосте. Конечно, ничего хорошего, но полная ерунда по сравнению с похищением орка. И еще, зная методы КФБ, я вполне допускал, что в случае пересечения границы с парковщиком, Милютин просто ликвидирует его. Ведь если отпустить парня, он мог поднять шум и даже подать в суд на КФБ, как на соучастника похищения. А это удар по репутации столичного КФБ и лично Милютина и серьезные обвинения в мой адрес. Было совершенно ясно, если парковщик пересечет границу, он не жилец. А мне очень не хотелось, чтобы из-за меня невиновного молодого орка лишили жизни. Заметив съезд с трассы на мелкую дорогу, я свернул туда, проехал около 2 километров и оказался в лесу. Дорога превратилась в проселочную, но для внедорожника не было особой разницы, что там у него под колесами. Проехав еще около километра по лесу, я заметил кормушку для лосей и остановился. Я достал из машины парковщика, перетащил его к кормушке и аккуратно уложил на сено. Теперь можно было с чистой совестью уезжать. Шанс, что за несколько часов, до того как он проснется, его найдет медведь, был небольшой. А возможные волки и кабаны на высоте 1,5 метра были не страшны. Лось через решетку кормушки тоже особого вреда причинить не мог, да и не стал бы сахатый трогать человека, лежащего без сознания. Я достал пачку купюр и, не считая, запихал их в карман парню в качестве компенсации за причиненный ущерб. Он должен был сильно удивиться, очнувшись в лесу, в лосиной кормушке с крупной суммой в кармане. Я представил эту картину и не смог удержаться от улыбки. Когда засовывал деньги в карман, наткнулся на телефон парковщика, достал его и проверил, нет ли блокировки экрана. Ее не оказалось. Я выключил аппарат и забрал его с собой на всякий случай. Вернувшись в машину, развернулся и направился к трассе, по ней добрался до Минского шоссе, а выехав на него, настроился, как мне казалось, на последний рывок и притопил по шоссе до разрешенных 120 километров. Больше боялся, все же опыта вождения у меня почти не было. Примерно за 40 километров до областной границы я заметил впереди пробку из машин, снизил скорость. Сразу же в голову полезли нехорошие мысли. Подъехав ближе к пробке, разглядел, что она выстроилась перед небольшим контрольно-пропускным пунктом, состоявшим из простых шлагбаумов и небольшой будки. Шлагбаумов было 3, по одному на каждую полосу движения. Один из них был поднят, и через него пропускали машины, после проверки, а 2 опущены. Так как шлагбаумы были простейшими и серьезной преградой не являлись, перед каждым из опущенных стоял служебный автомобиль дорожной полиции. Судя по всему, досмотр проводился тоже дорожными полицейскими. Это оказалось очень неприятным сюрпризом. Я надеялся добраться до границы, а там, в случае чего, прорываться через блокпост. Но вышло так, что раскрыть себя мне предстояло за 40 километров до границы. «Приехал, Рома, ждут тебя уже», — подумал я, с тоской глядя на контрольно-пропускной пункт. Даже если это была обычная проверка, и у дорожных полицейских еще не было ориентировки с моим портретом, то человек без сознания в салоне автомобиля в любом случае был веской причиной для моего задержания. Ехать через КПП было нельзя, а возможности его объехать КПП не было. О том, чтобы развернуться и поехать назад, тоже можно было не мечтать. Встречные полосы движения находились за отбойником, а ехать назад по своей полосе, которая после разворота сразу становилась встречкой, было глупо. Это привлекло бы внимание и, скорее всего, вызвало погоню. А если уж убегать от погони, то лучше в сторону Вязьмы, а не Москвы. Объехать КПП, съехав с обочины в поле, тоже было нельзя. Со стороны обочины также располагались железобетонные отбойники. Вариант оставался один – прорываться, а потом как-то успеть преодолеть оставшиеся 40 километров до границы и блокпост на ней, в надежде, что за то время, пока я буду мчаться, мне не приготовит совсем уж суровую встречу. Автомобили, перекрывшие две полосы, были обычными полицейскими седанами. Если как следует разогнаться, то внедорожникам можно было раскидать их как кегли. Я крепко вцепился в руль, напряг все мышцы, сконцентрировался и пробурчал себе под нос. Почему со мной постоянно происходит всякая фигня? В прошлый раз поехал в клуб-концерт посмотреть, ввязался в историю с Ариной. Теперь решил стриптиз глянуть, получил вот это вот все. Надо просто сидеть в общежитии и вообще никуда не ходить и не ездить по вечерам. Если выкручусь в этот раз, то только так и буду делать. А потом я вдавил педаль газа в пол, двигатель взревел, и мощный внедорожник, стирая шины об асфальт, рванул в сторону контрольно-пропускного пункта. Глава 18. В последний момент перед ударом до меня дошло, что уже смело можно было использовать магию. Положение свое я бы этим особо не усугубил. Поговорка «семь бед, один ответ» подходила к моей ситуации лучше всего. За один вечер я похитил человека и орка и угнал дорогой автомобиль, а теперь еще и атаковал блокпост дорожной полиции. Прибавление к этому списку использования магии особо ничего не изменило бы. По сравнению с остальными нарушениями это была уже мелочь. Но я так старался в Москве случайно не использовать какое-либо заклятие, что поставил себе подсознательную установку обходиться без магии. И поэтому у меня даже мыслей не возникло на этот счет. А зря, какое-нибудь подходящее к случаю заклятие очень могло бы помочь. В машинах, стоявших перед шлагбаумами, никто не сидел. Это позволяло использовать любое заклятие. Ход создать и покатить впереди себя каменный шар, ход снести автомобили воздушной волной. Но на эти заклятия магии земли и воздуха мне бы понадобилось много времени. Как уник я еще был довольно слаб. Лучше всего мне давались заклятия магии воды, так как они были для меня формально профильными, и на их изучение у меня ушло больше всего времени. Но, увы, я вспомнил о магии слишком поздно. Даже хорошо отработанные заклятия магии воды за пару секунд и без концентрации применить было сложно. Конечно, можно было попробовать пустить впереди себя ледяную глыбу, чтобы она снесла машины и освободила проезд, но, скорее всего, дело закончилось бы лишь гололедицей на трассе. Поэтому пришлось до хруста в пальцах сжимать руль и надеяться, что массивный внедорожник, марку которого я даже и не посмотрел, окажется намного крепче обычных полицейских седанов. Ну и что среди проверяющих документы не окажется сильных одаренных. Машины стояли перпендикулярно полосам движения на расстоянии полутора метров одна от другой. Можно было нырнуть в самый центр этого проема, но тогда я рисковал прямо носом вписаться в массивный металлический столб основания шлагбаума, а этого мне не хотелось, поэтому в последний момент я взял правее и врезался в переднее колесо лишь одного полицейского автомобиля. Удар получился сильный, но разные весовые категории автомобилей позволили мне отбросить в сторону седан, не потерять управление и объехать основание шлагбаума, снеся его стрелу. Разве что нога соскочила с педали газа от удара, но я тут же поставил ее назад и опять вдавил педаль в пол. Внедорожник ускорился, словно не было никакого тарана, хорошая попалась машина. И почти сразу же послышался треск автоматной очереди, и несколько пуль попали в мой автомобиль. Но к моей радости, ни одна из них не угодила ни в колеса, ни в меня. Я посмотрел в зеркало заднего вида и заметил, как полицейские загружаются в свои машины. По всей видимости, этот пост должен был просто проверять тех, кто едет по трассе, чтобы иметь возможность заранее вычислить злоумышленника и получить время для того, чтобы подготовиться к его появлению на границе. И эта тактика сработала, меня вычислили. Правда, я не был уверен, что на дорожных полицейских были возложены функции по задержанию возможного злоумышленника, скорее всего, это они так решили проявить инициативу. Я отъехал от блокпоста метров на 500 и резко нажал на тормоз. С непривычки слишком резко, внедорожник повело, и он едва не перевернулся на бок. Это был бы номер, но пронесло. Быстро выскочив из салона, я прошел метров 5 по направлению к блокпосту, остановился, сконцентрировался и начал ставить ледяной барьер 3-го уровня. Полицейские уже ехали ко мне, и кто-то из них даже стрелял. Я нарастил барьер до 3-метровой высоты и 1,5-метровой ширины, после чего остановился и выдохнул. Сила не подвела, довольно сложное для меня заклятие далось относительно легко. Но, к сожалению, этого было достаточно, чтобы остановить лишь обычных орков. Для одаренных такое препятствие большой проблемой не явилось бы, и мне оставалось лишь надеяться, что их не было среди тех, кто за мной гнался. Любой маг мог разрушить установленный мной барьер. Ему понадобилось бы на это дело не так уж и много времени. От нескольких секунд до, максимум, минуты, в зависимости от его уровня и используемых заклятий. Впрочем, отчаиваться даже в этом случае не стоило. Было у ледяного барьера 3-го уровня одно хорошее свойство – глыбы вырастали из-под земли, выворачивая с корнем все, что им попадалось на пути. Землю, деревья, асфальт, камни. И лед этот был крепким, как сталь. Пробить его автоматными пулями было практически невозможно. Лучшим средством против него были заклятия магии огня. Но в этом случае, на месте растаявшего ледяного барьера оставались глубокие рвы, через которые никак не проехать на полицейской машине. Я быстро вернулся в машину, завел двигатель и сорвался с места. Проехав несколько километров, достал телефон парковщика. Теперь уже не имело смысла скрываться от орковских спецслужб. Теперь они точно знали, где я. А мне нужна была помощь. Любой совет от Милютина был в этой ситуации на вес золота. Сначала я набрал номер Арины, механический голос в трубке заявил, что этот номер не обслуживается. Тогда я позвонил Миле, получил такой же результат. Ни на что не надеясь, я набрал Милютина. Разумеется, до него тоже не дозвонился. Видимо, орки заблокировали все выходы с московских операторов связи на эти номера. Кому еще я мог позвонить? Разве что Зотову или начальнику его охраны. Их номеров я не помнил, но они были в моем телефоне. Я быстро его достал и включил. На автомате позвонил с него Зотову, и тут же услышал, что мой номер не обслуживается. С сожалением и злостью отбросил телефон на соседнее сиденье. Надо было остановиться и набрать его номер на телефоне парковщика, но страх гнал меня вперед, останавливаться не хотелось. Проехав минут 10, я убедился, что погони больше нет, и все же остановился. В первую очередь для того, чтобы ввести в навигатор границу между областями в качестве конечной точки маршрута. Хотелось знать, когда мне предстоит уткнуться в новый блокпост. Интуиция подсказывала, что там все будет серьезнее. Уж точно не шлагбаум с машиной и обычными полицейскими. На пограничном блокпосте явно уже получили информацию от полицейских и ждали меня во всеоружии. Я был в этом просто уверен. И как мне этот блокпост преодолевать, я просто не представлял. Мне позарез была нужна помощь Милютина. Это было второй причиной остановки. Надо было быстрее звонить Зотову с телефона парковщика. Я указал навигатору на границу, и он объявил мне, что до нее ровно 12 километров. Неплохо я пролетел от блокпоста, сам того не замечая. Затем я набрал Зотова. Пошел вызов, что само по себе обрадовало. Телефон парковщика позволял совершать звонки, а номер князя не был заблокирован для вызовов из Московской области. На этом хорошие новости закончились. Милютин не брал трубку. Не то чтобы это сильно удивило в 3 часа ночи, но я расстроился. Поставив телефон на автодозвон, поехал к границе. Особо не гнал. Очень уж хотелось поговорить с Милютиным до прибытия на второй блокпост. Когда до границы оставалось 5 километров, мой телефон разразился звонкой трелью, именно мой, а не парковщика. Я очень удивился, быстро схватил трубку, не глядя принял звонок и крикнул в микрофон: «Слушаю, молодец!» Послышался в ответ спокойный голос Милютина. «Вот просто чудо какой молодец!» Догадался телефон включить. Мне было не до выслушивания комплиментов, и я заорал в трубку. Что мне делать? Я блокпост разнес, за мной погоня. Я не смогу через следующий проехать. Не сможешь, да. Тебе там серьезную встречу готовит, совершенно спокойно сказал Милютин. Останови машину. Я резко нажал на тормоз, внедорожник опять чуть не перевернулся. И что мне делать, если проехать нельзя? Снова заорал я в трубку. От невероятного нервного напряжения я уже не мог спокойно разговаривать. Перво-наперво не нервничать. Милютин сказал это так спокойно, будто я не находился на волосок от того, чтобы попасть в руки орков и ближайшие лет 10 провести в московской тюрьме. Я не удержался и огрызнулся. Не получится не нервничать. Давайте сразу ко второму пункту переходите. Хорошо. Раз я до тебя дозвонился, ты попадаешь в зону покрытия наших операторов связи, а это, в свою очередь, значит, что до границы 5 километров. Быстро закончил я фразу. Как мне через блокпост прорваться? Я же сказал, что никак, и в этом помочь я тебе ничем не могу. Не буду же я с коллегами в вооруженное столкновение вступать. Давай быстро разворачивайся. Что? Заорал я. В Москву возвращаться, что ли? Минуту назад ты казался умным парнем, ехидно произнес Милютин. Не порть о себе впечатление. Да мне не до впечатлений, ответил я. Мне страшно. Понимаю, снова с невероятным спокойствием сказал Милютин. Поэтому быстро разворачивайся, поезжай назад и через 3-4 километра увидишь съезд на дорогу, ведущую в лес. Он там один, не перепутаешь. По ходу движения в Москву это будет съезд направо. Поворачивай и гони по этой дороге в лес, а потом через него. Километров через 10 увидишь на дороге человека. Дальше во всем слушай его. А как я узнаю, что это именно ваш человек? Его зовут, как твой первый подарок мне. Поторопись. Сказав это, Милютин сбросил звонок. Я быстро развернулся и поехал назад. В указанном месте обнаружил дорогу, свернул на нее и, не сбавляя скорости, растрясая себя и Егора, помчался подальше от трассы, прямиком в лес. Как и сказал Милютин, через 10 километров я уткнулся в стоящего прямо на дороге человека. Это был коротко стриженный смуглый здоровяк в спортивном костюме. Я остановился в 5 метрах от него, открыл окно и крикнул. «Как ваше имя?» «Вообще-то, Ефим», — крикнул в ответ здоровяк и улыбнулся. «Но для тебя, Олег, я приоткрыл пассажирскую дверь». Здоровяк быстро запрыгнул в салон и спросил. «Ты же у нас маг воды?» «Да», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Это хорошо». Ефим тут же сделал быстрое движение руками в сторону ветрового стекла. Оно тут же покрылось изморозью и разлетелось на кусочки. Затем здоровяк достал из кармана компас на присоске и прилепил его на приборную панель, после чего сказал, поезжай строго на северо-запад. Я развернул машину в нужную сторону и съехал с дороги. До деревьев, которые было никак не объехать, оставалось не более 10 метров, но вопросов я задавать не стал и направил внедорожник к лесу. Когда до деревьев осталось 3 метра, я остановился. Ефим приподнялся на сиденье, вытянул вперед руки и сгенерировал небольшой водяной смерч прямо перед капотом машины. Смерч стал так быстро увеличиваться в размерах, что я невольно отъехал назад. Уже через минуту диаметр воронки в нижней части составлял не меньше 2,5 метра, а вверху все 5. Дав смерчу раскрутиться как следует, Ефим направил его строго на северо-запад, и тот устремился в заданном направлении, снося все на своем пути, создавая в лесу гигантскую просеку. Когда смерч отдалился на достаточное расстояние, здоровяк снова вытянул руки вперед, и они почти сразу же покрылись изморозью. Ефим сложил ладони, прижав большие и указательные пальцы друг к другу так, что они образовали большую букву О. Затем маг долго готовился, концентрировался, и в итоге, набрав полные легкие воздуха, он подул вслед смерчу сквозь образованное пальцами кольцо. Свежая просека тут же начала покрываться толстым слоем льда с довольно ровной поверхностью, образовывая своеобразную дорогу. Ефим не сказал ни слова. Он продолжал заниматься своим делом, но я и сам догадался, что нужно делать. Аккуратно тронулся вперед, заехал на лед и направился по этой скользкой ровной дороге за смерчем. Машину вело из стороны в сторону, поэтому особо я не разгонялся. Я полностью сконцентрировался на дороге, лишь изредка поглядывая на Ефима, который продолжал расстилать перед нами ледяной путь. Это было эффектно. Я даже примерно не мог представить, какой уровень был у этого одаренного, явно не меньше 5-го, а то и 4-го. Километров через 10 я заметил, что наша ледовая дорога пересекла узкую просеку, и навигатор сразу же известил нас, что мы находимся в Смоленской области. Я уже было собрался радостно выдыхать, как услышал где-то совсем рядом звуки автоматной очереди. Ефим сразу же пригнулся, но я поборол желание последовать его примеру. Мне нужно было вести машину. Я и так уже несколько раз чуть не соскользнул с дороги и не врезался в деревья, поэтому речи о том, чтобы спрятаться, не шло. Разве что можно было попытаться хоть немного ускориться. Я сильнее придавил педаль газа, но в этот момент раздались новые выстрелы, и мою грудь 2 раза обожгло. Было очень больно, как тогда в подвале на Левашовской базе. Ефим осторожно приподнялся, выглянул в окно и прорычал: «Где же вы, сволочи?» Но видно, никого не было. Я, несмотря на ранение, старался не отвлекаться и вел машину. Ледовая дорога почти сразу же закончилась, но маг не стал ее дальше прокладывать. Мы как раз выехали из леса в поле, а по полям на внедорожнике рассекать было намного удобнее, чем по льду, можно было добавить скорости. И я очень надеялся, что теперь в Смоленской области нормальная помощь придет с минуты на минуту. Но пока помощи не было, зато снова прозвучали выстрелы, и мы заметили выехавший из леса полицейский БТР. Стало понятно, что стреляли из пулемета. То-то я удивился, что автоматная очередь прошила салон машины и так сильно меня ранила, а вот теперь все вопросы отпали. Видимо, мы наткнулись на усиленный полицейский патруль орков. Держать пограничников оркам и эльфам было запрещено, да и смысла особого не было. Проехать в петербургскую и московские губернии на том же поезде мог кто угодно без каких-либо проверок в пути и на вокзалах. Но тем не менее вот такие усиленные полицейские патрули границы объезжали. Видимо, какой-то смысл орки и эльфы в этом видели. На один из таких патрулей мы и натолкнулись. «Ты как?» – спросил меня Ефим. «Ранен? Сильно?» «Похоже, что сильно», – ответил я. «Силы покидают быстро, и голова кружится. Как бы сознание не потерять, потом потеряешь, в Новгороде. Дай-ка», – сказал Ефим, не поднимаясь, придвинулся ко мне, схватился за руль и пояснил: «Буду твоим суперусилителем руля. Говори, куда крутить. Правее, левее и на газ давить не забывай. Может, лучше сядете за руль?» – спросил я. «Нельзя мне засветиться. Это скандал будет, если орки увидят, что это я на их территории работал. По легенде ты сам себе путь прокладывал. Но это же нереально», я даже рассмеялся, хотя было вовсе не до смеха. «Все реально, пока не доказано обратное», возразил сотрудник КФБ. «Ну а то, что орки сейчас на нашей территории за нами гонятся, это как? А за это они потом ответят. Наша задача убежать, они не наша головная боль. Не трать силы на разговоры, жми на педальку». Я решил последовать совету, тем более, силы меня уже почти покинули, и тратить их остатки действительно стоило с умом. К тому же мне еще стало тяжело дышать, а раны в груди болели все сильнее. Футболка неприятно прилипала к телу, видимо, полностью пропиталась кровью. Сознание грозилось покинуть меня. Если бы Ефим не выбил лобовое стекло, я бы подумал, что оно запотело, настолько сильно помутнело у меня в глазах. Но я продолжал давить на педаль газа и не отпускал руль, а внедорожник, подпрыгивая на кочках, несся по бездорожью. И хоть Ефим не желал раскрывать перед орками своего присутствия, сам факт того, что он рядом, меня успокаивал. Если бы я потерял сознание и нас догнали, у сотрудника столичного КФБ просто не осталось бы выбора, и ему пришлось бы меня спасать. Пусть не ради меня самого, а ради Егора, но это уже было неважно. А еще мы были в Смоленской области, это тоже вселяло оптимизм. Вот если бы еще никто не стрелял в нас из пулемета. Очередная очередь прошлась по колесам, и я сразу же почувствовал, как заносит машину. Я еле удержал внедорожник, чтобы он не упал на бок. При всех его достоинствах, устойчивость не была его сильной стороной. Орки в край оборзели, возмутился Ефим. «Оружие на нашей территории применяют. Но ничего, за все спросим. Останови машину». Я выполнил просьбу. Если ехать по полям на дисках еще хоть как-то можно было, то уходить от погони весьма затруднительно. Здоровяк быстро открыл люк в крыше, просунул в него руки и начал накладывать какое-то заклятие. Какое именно, я узнал очень скоро. Ефим создал вокруг машины ледяную глыбу, запечатав нас внутри нее, и пробурчал: «А вот теперь пусть попробуют нас достать, а мы не задохнемся втроем в машине», — поинтересовался я. «Не должны», — ответил Ефим и заморозил, а затем разбил, как стекло, часть пола автомобиля, после чего сказал: «Вот тебе еще и из-под машины немного воздуха. Но не бойся, если начнем задыхаться, я дыру вверху пробью». Пока мы разговаривали, орки выскочили из ПТРа и побежали в нашу сторону. Ефим перебрался на заднее сиденье, оттуда перекинул в багажник Егора, а потом и сам туда перелез. Стекла багажника были наглухо затемнены, разглядеть спрятавшегося за задними сиденьями было невозможно. Полицейские подбежали совсем близко и начали стрелять по ледяной глыбе из автоматов. Было неприятно, звук от пуль через лед передавался металлу машины, и я чуть не оглох. Впрочем, я истекал кровью, поэтому заложенные уши меня волновали не сильно. Орки стреляли, не переставая, и злились от того, что магический лед почти не поддавался пулям. Я хорошо видел их реакцию, наблюдая изнутри машины. Если бы не ранение, возможно, меня бы это даже развеселило. Но совсем скоро стало не до веселья. К нам подъехало сразу несколько автомобилей, из них выскочила толпа орков, и все они обступили наш закованный в лед внедорожник. Из толпы выдвинулся невысокий мужчина в возрасте. Он подошел совсем близко к нам и вытянул перед собой руки ладонями вниз. Почти сразу же кисти рук этого орка охватило пламя. Он подошел к машине и стал плавить наш защитный лед. Получалось у него это неплохо и быстро. «Похоже, нашей защите конец», — сказал я. «Минуту продержится», — спокойно ответил Ефим. «А что нам даст эта минута? Почему никто?» Договорить я не успел, так как услышал рокот вертолетного двигателя и, похоже, ни одного. Одаренный орк на секунду отвлекся, но потом с еще большим усердием продолжил уничтожать нашу защиту. Полицейские прикрыли его, обступив полукругом. Они держали оружие наготове и, казалось, всерьез собирались драться. Мне к этому времени стало еще хуже, слабость была невероятная, но терять сознание не хотелось. Как минимум любопытство заставляло меня держаться, очень уж хотелось самому увидеть, чем это все закончится. Долго ждать не пришлось. Уже через несколько секунд вокруг нашей машины загорелась земля, ярким ровным пламенем. Стена огня быстро выросла примерно до 2 метров и держалась на этом уровне. Получилось так, что мы во внедорожнике и пытавшиеся до нас добраться орки оказались внутри огненного круга диаметром примерно 10 метров. Примерно полминуты ничего не происходило, мы просто находились внутри этого круга и смотрели на огонь. Затем земля сотряслась, да так, что внедорожник подбросило примерно на метр, а большая часть полицейских не удержалась на ногах и попадала. Таких подземных толчков произошло 3, с интервалом в 10 секунд, и снова затишье. Я заметил, как полицейские закрывают руками лица и отворачиваются от огня, и обратил внимание, что наша ледяная глыба, защищающая машину, стремительно тает, и сразу же представил, как должно быть жарко бедным полицейским. Все они давно побросали оружие. Как же мне хотелось продержаться и увидеть, чем все закончится, но силы таяли и таяли. Однако я успел. Я увидел, как сквозь огненную стену, как ни в чем не бывало, проходит 3 мужчин. По центру шел Милютин, справа от него незнакомый мне здоровяк с огненно-рыжей бородой и такой же шевелюрой, слева, неприметного вида сухонький и невысокий старичок в темных очках, тоже мне незнакомый. Лица у всех были недовольные. Глава 19. Те орки, что еще держались на ногах, побросали автоматы и подняли руки. Маг руки не поднял, но защищавшую нас ледяную глыбу плавить перестал. И тут мне стало еще хуже, захотелось просто закрыть глаза и не шевелиться. Казалось, что вот-вот я потеряю сознание. Видимо, организм понял, что он уже практически спасен, и решил тратить силы на сохранение жизненной искры, а не на удовлетворение любопытства. Но я решил, во что бы то ни стало оставаться в сознании, и каким-то чудом еще держался. Правда, сил хватало лишь на то, чтобы держать открытыми глаза. Голову держать я уже не мог, поэтому откинул ее на подголовник. И еще я почти не дышал. В груди все болело настолько сильно, что каждый вдох и выдох давались невероятно тяжело. Рыжий здоровяк достал что-то из кармана, подошел к одаренному орку и сунул это ему под нос. Судя по всему, это было какое-то удостоверение. Орк развел руками и что-то сказал. Затем здоровяк продемонстрировал удостоверение всем остальным оркам, после чего спрятал его в карман, а затем убрал огненный круг и сразу же увел всех орков подальше от машины. Милютин и старичок тем временем подошли к внедорожнику. Иван Иванович открыл водительскую дверь и спросил меня: «Живой, я так понимаю?» «Ранен», — ответил я. «Сильно. Это дело поправимое», — сказал старичок и наработанными движениями лекарских рук начал водить вдоль моего тела, считывая информацию о моем состоянии. Проведя ладонями от головы до ступней и обратно, старичок сказал: «Искра в порядке, это главное, и на удивление много жизненной энергии, хотя по внешнему виду не скажешь. Ну-ка, молодой человек, откиньтесь максимально с сиденьем назад, мне надо осмотреть ранение». Если бы лекарь не прибыл с Милютиным, я бы сильно засомневался в его квалификации. Я еле держался, чтобы не потерять сознание, а старик уверял, что во мне много жизненной энергии. Нащупав слева от сиденья рычаг регулировки, я надавил на него, и сиденье начало переходить в горизонтальное положение. Лекарь дождался, пока я откинусь на спину, после чего приложил ладони к моей груди в области ран. Его лицо сначала напряглось, затем вытянулось в удивлении, потом старичок замотал головой, словно пытался вытрясти из нее информацию, которую был не в силах переварить, и в итоге воскликнул: «Удивительно, Иван Иванович, я бы даже сказал, невероятно, что вас так удивило, Вадим Самуилович», — спокойно поинтересовался Милютин. «Чуть позже я вам все расскажу, сейчас нельзя терять ни секунды, тут работы намного больше, чем я думал, но как же это удивительно». «Заинтриговали», — сказал Милютин. «С нетерпением буду ждать разъяснений. Меня услышанное заинтересовало не меньше. Стало страшновато, но зато теперь я перестал сомневаться в квалификации доктора. Старичок провозился со мной минут 15, что-то бормоча себе под нос и постоянно охая, после чего сказал: «Ну вот теперь есть шанс, что он доберется до госпиталя». «А можно поподробнее?» – спросил Милютин. «Признаться, я думал, он сейчас у нас бегать будет. С одним легким бегать не рекомендуется», – ответил старичок. «С одним легким?» – переспросил я. «Почему с одним?» – поинтересовался Иван Иванович. «Что с ним такое? Что с ним такое? Интересный вопрос. Хотел бы я знать на него ответ. Возможно, ваш коллега нам поможет». Лекарь посмотрел на Ефима и обратился к нему. «Молодой человек, вы предпринимали какие-либо меры магического характера для спасения этого мальчика?» «Да какой там», — ответил Ефим. «Я сам чуть не скопытился. Почти полностью исчерпал все силы, когда ледовую дорогу прокладывал, а потом уже совсем на остатках ледяную защиту на машину поставил. Выжал себя как в соковыжималке. При всем желании я ему помочь не мог». «Ясненько», — сказал лекарь и обратился ко мне. «А ты сам что-нибудь предпринимал? Защиту ставил?» «Если честно, я забыл обо всех защитах», — признался я. «Перенервничал. Может, у тебя какой-нибудь сильный артефакт оберег есть?» «Нет, тогда я ничего не понимаю. У меня нет каких-либо версий, объясняющих, как ты с фаршем в грудной клетке продержался до нашего прибытия. Правого легкого нет вообще, левое, на треть в кашу. Но его я починил, а за правое даже браться не стал. Как это вообще нет правого?» С ужасом спросил я. «Я теперь буду с одним легким?» «Да, молодой человек, с одним», — ответил лекарь, улыбнулся и добавил. «До тех пор, пока не приедем в госпиталь, а там мы тебя полностью приведем в порядок. Но мне все же интересно, как ты выжил. Для таких серьезных ранений ты почти не потерял кровь, и даже сейчас в тебе достаточно энергии. Хоть ты этого и не чувствуешь, но она поддерживает твою искру. На тебя однозначно кто-то наложил сильное защитное заклятие». «Но кто?» – удивился я. «Это точно не ко мне вопрос. Но этот неизвестный сильно облегчил мне задачу по приведению тебя в форму. Кто бы он ни был, спасибо ему». «Роман», – обратился ко мне Милютин. «Может, ты просто забыл? Ты ведь мог в состоянии стресса наложить на себя защитное заклятие. Если бы я умел накладывать заклятия, что помогают при попадании из пулемета, я бы наложил», — ответил я. «Но я не умею». «В общем, одно из двух», — неожиданно резюмировал лекарь. «Или мальчик что-то недоговаривает, или его защитила сила». «Сила?» — переспросили хором Милютин и Ефим. «Я слышал про несколько таких случаев. Все они произошли в течение последнего года, и все связаны с молодыми ребятами. Сила дает им навыки, которыми они еще не умеют пользоваться, будто авансом. Обычно это происходит в экстремальных ситуациях, и никто потом в обычной обстановке не может этого повторить. Вот и сейчас сила активировала нашему мальчику защиту и дала большой запас внутренней энергии». «Роман, скажи», — обратился ко мне Милютин, — «с тобой что-то подобное раньше происходило?» «Да», — ответил я. «Два раза во время поединков в академии меня будто переклинивало, и я использовал навыки, о наличии которых и не подозревал. Куратор назвал это неконтролируемым проявлением силы, и потом я такое повторить не мог». «Ну тогда чему мы удивляемся?» — сказал лекарь. «Мальчик отмечен силой. Что это значит?» — спросил я. «Никто не знает, но я думаю, как минимум ты должен рано или поздно научиться делать это все осознанно, если уж подсознательно получилось. Но в целом чем это может еще обернуться, загадывать боюсь». «Ну полно вам, Вадим Самуилович», — сказал Милютин. «Запугали мне парня, а он у нас, между прочим, герой». «Он не просто герой, он везучий герой», — заметил лекарь. «Если бы задело сердце, то даже такая суперзащита не помогла бы». «Ладно», — произнес глава столичного КФБ, потерев ладони, словно в предвкушении. «Я смотрю, Леонид Сергеевич уже отправил наших московских коллег домой, и мы можем осмотреть наш подарочек. Надеюсь, он еще живой, а что с ним сделается?» – ответил Ефим. «Дрыхнет в багажнике. Отлично. Тогда грузимся вместе с ним в вертолет и вылетаем в Новгород». Ефим начал доставать Егора из багажника, и тут вернулся рыжий здоровяк. «Ну как все прошло?» – спросил у него Милютин. «Да как всегда», – рассмеялся здоровяк. «Ой, мы не заметили границу области, мы ловили преступника. Ой, извините, надо не забыть им в управлении жалобу написать. Пусть будет». «Это да», – усмехнулся Милютин. «Сейчас у нас начнется настоящая бумажная война, но мы к ней готовы». «Да, Роман, кстати, перед отлетом можешь поблагодарить Ефима и Леонида Сергеевича, если бы не они, ну ты понимаешь». «Понимаю», — ответил я и обратился к своим спасителям. «Ефим, прошу прощения, что не знаю, как вас величать по отчеству. Леонид Сергеевич, благодарю вас за мое спасение, я никогда этого не забуду». Оба моих спасителя в ответ лишь улыбнулись. А Ефим после этого обратился к Милютину. «Что с машиной делать будем, Иван Иванович? Ты где ее взял?» – спросил меня Милютин. «На парковке у клуба. Значит, хозяин или уже написал заявление об угоне, или сделает это в ближайшее время. Машину надо дезинфицировать и вернуть». Иван Иванович призадумался и добавил: «Сожги ее, Фима, полностью. Прямо здесь и сейчас, как только мы уйдем, а хозяину мы выплатим компенсацию». «Сделаем, Иван Иванович», – ответил Ефим, улыбнувшись. «Пока мы разговаривали, Леонид Сергеевич позвал двух бойцов в камуфляже, те забрали Егора и утащили в вертолет. Мы все отправились следом. Идти было тяжело, но Ефим мне помог. А еще перед уходом я случайно вспомнил про сумку Егора и забрал ее с собой. На поляне неподалеку стояли два вертолета. В один, туда, где уже ждал спящий Егор, погрузились мы с Милютиным и Вадимом Самуиловичем, в другой – Ефим и Леонид Сергеевич. После чего мы отправились в столицу, а второй вертолет – в Смоленск. В дороге я узнал от Милютина, что рыжий здоровяк Леонид Сергеевич – глава смоленского отделения КФБ, а про Ефима мне ничего рассказывать не стали, а я решил не спрашивать лишнего. «Ну а теперь рассказывай, кого мы везем», – сказал мне Милютин, когда мы взлетели. «Это тот самый подставной отбракованный, который выяснял, сколько среди нас одаренных, а потом указал на всех, кого вычислил, похитителем», — ответил я. «Ты уверен?» «Абсолютно. Я запомнил его навсегда. И внешность, и голос. Ты понимаешь, что если ошибся, то за вот это все, я потеряю должность, а ты отправишься в московскую тюрьму. Лет так на 5. Если честно, о такой перспективе я не думал», — признался я. «Но теперь понимаю. Он тебя узнал?» «Не думаю. Сначала я его вырубил сзади, а потом накачал водкой. Он был вдрызг пьяным с самого начала и до того момента, как я вколол ему снотворное». «Молодец», — улыбнулся Милютин. «Я сначала пожалел, что влез в это дело, боялся, что ты не справишься. Но ты молодец. Спасибо. Я рад, что не подвел. А можно узнать, что вы, Миле, сказали? Чтобы я представлял, в каком направлении мне придумывать оправдание. Правду же ей не скажешь». «Ничего не сказали. Ни она, ни Арина не знают, что мы временно использовали их номера. С них просто переправили звонки на другой номер, и все». «Прошу прощения, Иван Иванович», — вклинился в наш разговор лекарь. «Мальчик хоть и особенный, но рисковать не стоит. Пусть поспит, пока летим». «Но я не хочу спать», — возразил я. «Мне намного лучше. Надо поспать», — твердо сказал Вадим Самуилович и прислонил ладонь к моему лбу. Я не понял и не заметил, как отключился. В себя пришел уже в Великом Новгороде на вертолетной стоянке на крыше главного госпиталя КФБ. Я лежал на носилках, хотел встать, но два санитара не дали мне этого сделать. Они подхватили носилки и понесли меня к лифту. Затем меня спустили на этаж интенсивной терапии, занесли в какую-то палату и переложили на кровать. Тут же пришел Вадим Самуилович. «Сейчас вы восстановите мне правое легкое?» — с надеждой спросил я. «Сейчас я пойду и пару часиков посплю», — ответил лекарь. «И тебе советую это сделать. Энергии у тебя достаточно, но физиологический организм пока не готов. Еще только 5 утра. Раньше 7 операций делать не стоит. Дай организму выспаться». Я понял, что спорить бесполезно, да к тому же 2-3 часа роли не играли. Проводив взглядом покинувшего палату лекаря, я повернулся на бок и сразу же уснул. В 7:59 Кесарь Романов вошел в свой кабинет, а ровно в 8 секретарь принесла ему традиционную чашку крепкого черного чая с мятой. Александр Петрович уже и не помнил, когда у него выработалась эта привычка, но уже лет 10, а то и 15 каждое рабочее утро он начинал с чашки черного чая, по возможности с мятой. Секретарь поставила чай на стол, пожелала кесарю хорошего дня и быстро покинула кабинет. Александр Петрович взял чашку и сделал небольшой глоток, предварительно подув на горячий напиток. Впереди был непростой день, куча вопросов, в которых следовало разобраться, множество проблем, которые надо было решить. Но первые 5 минут нового рабочего дня по традиции посвящались чаепитию. Однако в 8:02 у кесаря зазвонил телефон. Судя по высветившемуся номеру, звонил генеральный прокурор Российской Федерации по совместительству председатель Дворянского собрания Москвы, князь Воронцов. Кесарь мог себе позволить пропустить звонок от генерального прокурора, но вот самого влиятельного орка страны надо было уважить, поэтому Александр Петрович вздохнул, поставил недопитый чай на стол и принял звонок. «Доброе утро, Александр Петрович!» — послышался из трубки низкий хрипловатый голос. «Надеюсь, я не сильно вас отвлекаю от дел, вас, Игорь Константинович, я рад слышать в любое время», — ответил кесарь. «Но полагаю, в столь ранний час вы звоните не просто так. Что-то случилось?» «Думаю, что да. Иначе сотрудники столичного КФБ не занимались бы в Москве похищениями и не нападали бы на полицейские блокпосты в Московской области. Признаться, я не понимаю, о чем вы говорите. О ночном инциденте. О похищении в Москве сотрудниками столичного КФБ 2 граждан Российской Федерации и вывозе их в Смоленскую область в нарушении установленных процедур. О нападении на блокпост в Московской области и о незаконном применении боевой магии. О нападении на полицейские патрули, созданной вследствие этого угрозе жизни полицейских». Кесарь сразу даже не нашел, что ответить. Полученная информация явилась для него настоящим сюрпризом. Романов выдержал небольшую паузу и сказал: «Мне не докладывали об этом инциденте. Я во всем разберусь и, если имели место нарушения, лично проконтролирую, чтобы виновные были наказаны. И, разумеется, сообщу вам, Игорь Константинович, как только получу хоть какую-то информацию. Вы же понимаете, дестабилизация обстановки сейчас не нужна никому, кроме врагов нашего государства. Именно поэтому я вам и звоню, Александр Петрович. Очень уж это похоже на провокацию. Но при всем уважении, на провокации мы будем отвечать жестко». Романову не понравилась завуалированная угроза, и он сухо ответил: «Я разберусь. Благодарю вас, Александр Петрович», — сказал Воронцов, который понял, что немного переборщил с угрозами. «Я уверен, вы сможете разобраться и наказать виновных. Наши полицейские уж завели 5 уголовных дел. По запросу они в любой момент передадут вам информацию».